«Не беспокойся, все кончится хорошо!» Принц Роланд, протрубив в рог, выхватил из ножен свой верный Экскалибур и один бросился на врага. И язычники подумали, что если один человек, ничтоже сумняшися, атакует целую армию, то должно быть за ним стоит страшная и могучая магия, который испепелит на месте каждого, осмелись они противостоять отважному рыцарю. И смешались их ряды, и бежали они, побросав оружие, доспехи и коней. Так была одержана знаменитая победа в Холодном ущелье, ставшая переломным моментом во всей Латранско-Салихской войне. Иванушка лежал на пузе на затхлой соломе у самой стены соседней камеры и с открытым ртом слушал рассказ Кевина Франка о дивных и великолепных странствиях и приключениях прославленного в веках принца Латранского безумного Роланда, давно взяв себе на заметку, если выберется из этого мерзкого подвала, в первую очередь достать где-нибудь книгу «Приключения латранских рыцарей». Правда, надо отдать нашему царевичу должное, рот у него был главным образом открыт потому, что носом дышать поблизости от их единственного источника воды было просто невозможно. По крайней мере, долго. «Здорово!» – выдохнул Иван, когда повествование было окончено. «А этот принц Роланд – твой предок?» «Да, он основатель нашей династии. А это холодное ущелье вообще место беспокойное. Вот, например, буквально год назад во время охоты я встретил там дикого великана. И мы бились с ним 2 дня и 3 ночи. Вот это была заварушка». «И кто победил?» «Ну, я вроде. По крайней мере, над камином в спальне сестер прибита его голова». «Какой ты молодец!» «А ты когда-нибудь встречался с великанами?» «Нет». «А с драконами?» «Нет». «А с троллями?» «Нет». «Только с русалками, ведьмами и оборотнями». «Класс! Расскажи!» Иванушка внутренне вздохнул, вспомнив, как все это происходило, набрал в грудь воздуха и... теперь с раскрытым по непонятным причинам ртом слушал латранец. И тут они окружили избушку. Их были сотни. Глаза их горели, как злобные бешеные уголья, а из оскаленных пастей сочилась ядовитая огненная слюна. Я приказал своим друзьям спрятаться в подполье, а сам с мечом в одной руке и луком со стрелами в другой выступил вперед. «Ну что, тошнотворные твари!» Обратился я к ним, и они взвыли в 1000 глоток от всепоглощающей ярости. «Подходи по одному навстречу собственной погибели, презренные псы!» И они бросились на меня, как один. Гарри Минисингер, слегка для виду поломавшись, получил от князя Ярославского спецзадание, выполнить которое не мог никто, кроме него. И вообще, на него, затаив дыхание, смотрит весь прогрессивный Вандерланд. И ты просто не имеешь права наплевать на судьбы своей родины, когда враг стоит у ворот столицы и отечество в опасности. Короче, бард должен был сочинить песни. «Баллады», – снисходительно поправил серого Гарри. «Про предательство некоего короля кое-какого государства, исчезновение одного законного наследника престола и его появление в недобрый для него час в одной древней столице. где коварный злобный король этого некоторого государства заточил его в подземелье, чтобы не мог он объявиться и спасти свою неуказанную многострадальную страну от заклятого врага. Врагов, не называя пока имен, но весьма прозрачно намекая на них. И заодно посмотреть, как народ будет на все это реагировать. И вот теперь он сидел, подсунув под себя ноги и пуфик, на мостовой у музея, положив для прикрытия и материальной пользы перед собой широкополую черную шляпу, выпрошенную неделю назад у Гугенберга, и под перезвон лютни выводил. В том самом краю, что мечтатели ищут напрасно, где солнце ночует и лето кочует зимой, страной правил рыцарь. С утра это было уже 10-е место. Люди, только заслышав звон менестрелевой лютни, сбегались со всей округи, собирались толпами и глазели на арапа Минисингера, а заодно и слушали его песни. Баллады. И пополняли бардовский бюджет. И реагировали. Внезапно упавшая на Кари тень, содержащая слишком много острых углов и перьев для его душевного спокойствия, заставила слова канцоны застрять в горле. Вокруг сразу посветлело. Народ испарился, как по мановению волшебной палочки, как будто его никогда тут и не было. «Я ничего». Широчайше улыбнулся Минисингер, не поднимая глаз, и быстро сгреб шляпу, пуфик и себя с земли. «Я просто так. Я уже ухожу. Все, меня нет. Пока». «Постой, постой. Куда это ты?» Незнакомец ухватил его за куртку. «Ты откуда? Из Бганы, Нванги, Мсиваи?»